513. Урусвати знает, что мы не одобряем боязнь и мнительность и относим эти свойства к невежеству. В то же время мы настаиваем на бдительности и на осторожности. Эти качества принадлежат озарению. Для неразумных нелегко найти границу между различными чувствами. Они назовут мнительность осторожностью, а бдительность наполнит боязнью. Таким образом, лучшие качества будут сведены к позорным свойствам. Но разумные поймут, где необходима осторожность, основанная на прозрении. Когда мир содрогается в смятении, неосторожно будет глупцом. Разумный взвесит все причины и рассмотрит зарождение вреда. Поступит он так не из боязни, но из мужественной решимости. Он не оставит ехидну у порога, ибо зарождение зла принесет ядовитые плоды. Он не скажет, не стоит обращать внимание на малого скорпиона, ибо из малого вырастает смертельный укус. Особенно понимают разумные, что могут быть такие космические напряжения, когда все внимание должно быть направлено на обстоятельства планетарные. Вы замечали, что обычные занятия бывали иногда вытеснены заботами высшими. Такие заботы бывают невыразимы словами, но сознание чует, насколько напряжено пространство. Могут быть заболевания, ибо организм принимает токи сильного напряжения. В такие часы нельзя сказать «не обращайте внимания». Наоборот, каждая бдительность должна быть приветствована, а всякая боязнь должна быть осуждена. Мы говорим о земном и надземном, ибо мы, будучи всегда на дозоре, не затруднимся сказать, что умножаем бдительность. По счастью, качества неисчерпаемы. И вы не затрудняйтесь повторять, что в час высшего напряжения нужно проявление высшей бдительности. Не страх понуждает вас к такому утверждению, но желание послужить в лучшей мере. Герои рождаются из такого желания. Мы говорили о качествах героя. По счастью, герой может быть в любом месте жизни. Мыслитель говорил ученикам: «Почуйте себя героями и почуйте, какой геройский подвиг можете совершить сегодня».